Вот Кришна, полный, розовощекий, веселый ребенок. Вот он, юноша с лукавым выражением лица. Вот он, отрешенно, забыв обо всем окружающем, играет на флейте. Прошло минут 5, не более, и у машины выросла стройная фигура 16-летней девушки с живыми и радостными черными глазами. Она приветствовала меня, как это делают везде в Индии, сложив ладони вместе и прижав их к груди. «Намасте». Я отвечал ей тем же. Знаками она пригласила меня идти за собою. Мы спустились по каменным щербатым ступеням вниз и очутились в узеньком дворике небольшого деревянного дома. Нина Степановна представила меня хозяину, человеку с оливково-смуглым лицом, Нараяне Рао. Его глаза мне показались какими-то безучастными, сонными, но впечатление было обманчивым, потому что они проснулись и загорелись неистовым огнем, когда разговор коснулся его излюбленных тем. Скромный чиновник столичного банка превратился в философа, поэта, более того, в пророка, убежденного в правоте своих мыслей. Но это выявилось чуть позже. Мы прошли в дом и уселись на низеньком диванчике в зеленом потертом чехле. Дверь в другую комнату была открыта, и я увидел на стене портрет гуру, увеличенную копию той фотографии, что мне показывала Нина Степановна. «Эта комната, — объяснила она, — для членов семьи является своеобразным храмом. Здесь не спят, здесь не обедают, не принимают гостей. Сюда заходят, чтобы медитировать, чтобы сосредоточиться, побыть в безмолвии. В этой комнате всегда останавливается гуру. Они ждут его со дня на день». Быстрая, энергичная девушка, ее звали Ракеш, побежала куда-то и принесла нам с Ниной Степанной большие стаканы, наполненные соком сахарного тростника, того самого, на который я с вожделением поглядывал в полдень. Предвкушая удовольствие, я сделал первый глоток и последний. Увы, мой организм оказался неподготовленным к специфическому вкусу напитка. Я держал стакан в руках, не зная, как выйти из положения. Я вертел его так и эдак, делал вид, что медленно пью, растягивая удовольствие. С отчаянием смотрел на Нину Степанну. Заметив мои страдания, она сказала, что если не нравится, то можно пить не до конца. Какое там до конца? Я не мог больше сделать ни одного глотка. Терзаясь сомнением, а не обижу ли я учтивых хозяев, я незаметно отодвинул стакан в сторону, в тень, чтобы не было видно, полон он или пуст. А Нина Степановна мужественно осушила свой кубок до дна. Что такое медитация? Этот термин, пришедший к нам из Индии, ныне он обрел права гражданства, становится привычным, оброс всякого рода толкованиями, породил вопросы, у иных недоумения. Так как я работаю в жанре стихотворных медитаций, жанре новом для нашей поэзии, мне приходилось давать пояснение этого термина, по необходимости краткое. Ведь не мог же я предварять стихи развернутыми трактатами. Я определял медитацию как сосредоточенность на той или иной теме, как внутреннее осознание ее. Естественно, что такое определение никоим образом не могло претендовать на полноту обобщения. Если медитация — это сосредоточенность, то уместно спросить, в чем же отличие ее от знакомого нам процесса умственной работы, которая тоже предполагает концентрацию внимания на той или иной теме? Где грань между тем и другим? Существует ли она вообще?